Глава 16. Возвращение инспектора Крадока. По пути домой инспектор Крадок очень плохо спал. Его мучили кошмары. Он все время бегал по серым коридорам старинного замка, тщетно пытаясь куда-то добраться и что-то предотвратить. Под конец ему приснилось, что он проснулся. У Крадока прямо гора с плеч свалилась. Но тут вдруг дверь его купе медленно распахнулась, и Летиция Блэклок, по лицу которой текла кровь, прошептала: «Почему вы не спасли меня? А могли бы, если бы постарались?» Тут уж он проснулся по-настоящему. Так что Крадок был очень рад, когда, наконец, добрался до Милчестера. Он, не откладывая, явился к Райдесдейлу, который внимательно выслушал его рапорт. «Мы тут тоже продвинулись вперед. Правда, ненамного», — сообщил Райдесдейл. «Но главное, что Белли Гедлер подтвердила слова мисс Блэклок. Итак, Пип и Эмма...» «Любопытно. Патрик и Джулия Симмонс того же возраста, сэр. Если бы выяснилось, что мисс Блэклок не видела их с тех пор, когда они были маленькими детьми, наша союзница мисс Марпл уже установила сей факт», — усмехнулся Райдесдейл. «Мисс Блэклок вообще впервые увидела племянника 2 месяца назад». «Тогда, сэр, они наверняка...» «Увы, все далеко не так просто, Крадок. Мы проверяли. Их, судя по всему, придется исключить. Патрик служил во флоте. Характеристика, которую на него прислали, безусловно, подлинная. И, кстати, вполне приличная. Единственный недостаток, на который там указывается, это тенденция к неповиновению. Мы снеслись с Каннами, и разгневанная миссис Симмонс ответила, что, естественно, ее дети сейчас гостят в Чиппинг-Клеорне у своей родственницы Летиции Блэклок. Вот такая петрушка. А миссис Симмонс, она настоящая? По крайней мере, эта дама была миссис Симмонс много лет подряд. Больше я пока ничего не могу вам сказать, — сухо ответил Райдесдейл. Что ж, ответ вполне определенный, хотя... Джулия с Патриком — такие подходящие кандидатуры. И возраст, и то, что мисс Блэклок их никогда раньше не видела. Лучших Пипа и Эмму не сыскать. Начальник полиции задумчиво кивнул. Потом пододвинул к Крадоку бумагу. «Вот, ознакомьтесь, мы тут кое-что раскопали насчет миссис Истербрук». Брови инспектора поползли вверх. «Любопытно». Ловко же она обвела старого дурака вокруг пальца. Но, насколько я понимаю, с нашим делом это не связано. Очевидно, нет. А вот сведения относительно миссис Хаймес... Брови Крадока снова взметнулись вверх. «Пожалуй, мне стоит еще разок побеседовать с юной леди», — сказал он. «Вы считаете, тут есть связь? Вполне вероятно, хотя, конечно, косвенная». Они помолчали. «А как Флетчер справляется со своими обязанностями?» Сержант проявил необычайную расторопность. С разрешения мисс Блэклок он ежедневно прочесывал территорию вокруг дома, но не нашел ничего существенного. Затем стал проверять, кто имел возможность смазать дверь. Он решил выяснить, кто остается дома в отсутствии служанки. Это оказалось проще, чем мы думали. Оказывается, эта беженка — почти каждый день идет проветриться и выпить чашечку кофе в «Синей птице». Так что, когда мисс Блэклок и мисс Баннер нет дома, а это тоже бывает почти ежедневно, поскольку они ходят собирать ежевику, путь совершенно свободен. «Хозяева что, оставляют двери открытыми?» «Раньше оставляли, сейчас, думаю, нет». «И что в конечном счете выяснил Флетчер?» «Кто бывает в доме в отсутствии хозяев?» «Практически все». Райдесдейл кивнул на листок бумаги, лежавший перед ним на столе. «Мисс Мергатроид была там с курицей, чтобы посадить ее на яйца. Звучит сложно, но это ее доподлинные слова. Она ужасно волновалась и все время сама себе противоречила, но Флетчер считает, что волнение еще не доказательство вины». «Возможно», — допустил Крадок. «Она всегда квохчет». Миссис Светенхэм приходила забрать конину, которую мисс Блэклок оставила для нее на кухонном столе, потому что мисс Блэклок ездила на машине в Милчестер, а когда она ездит на машине в Милчестер, она всегда привозит конину для миссис Светенхэм. Как, по-вашему, это правдоподобно звучит?» Крадок немного поразмыслил. «А почему мисс Блэклок не завезла миссис Светенхэм конину на обратном пути из Милчестера?» «Не знаю почему, но факт тот, что она этого не сделала. Миссис Светенхэм говорит, что мисс Блэклок всегда оставляет конину на кухонном столе, а миссис Светенхэм удобнее забирать ее, когда Митца нет дома, потому что Митца иногда ей хамит». «Звучит вроде логично. Кто там у нас следующий?» «Мисс Хинчклифф. Она утверждает, что в последнее время не заглядывала в Литл Педекс. Однако это неправда. Митца видела, как она выходила через черный ход. То же самое засвидетельствовала и мисс Бат. Тогда мисс Хинчклифф дала обратный ход. Дескать, может, она и забегала, но не припоминает. А зачем забегала, вообще не помнит, хоть убей. Наверное, просто так». «Странно, но вполне в ее стиле. Дальше у нас на очереди миссис Истербрук. Она выгуливала своих драгоценных собачек и по дороге заглянула, чтобы попросить у мисс Блэклок выкройку, но хозяйки не оказалось дома. Миссис Истербрук говорит, что немного ее подождала». «Ага. А тем временем могла разведать обстановку или смазать дверь. А что полковник?» «Занес как-то книгу про Индию. Мисс Блэклок изъявила желание ее прочесть». «Правда?» По ее словам, она пыталась отбрыкаться, но у нее ничего не вышло. «Да уж», — вздохнул Крадок, — «если кто-нибудь решит всучить тебе книгу, отбрыкаться бывает трудно». «Был ли там Эдмунд Светенхэм, мы не знаем. Он вообще личность загадочная. Говорит, что порой заглядывал туда, разыскивая мать, но в последнее время, кажется, не заходил». «Всего этого действительно недостаточно, чтобы делать выводы. Да». «Мисс Марпл тоже проявила активность», — продолжил с легкой ухмылкой Райдесдейл. «По донесению Флетчера, когда она пила кофе в «Синей птице», ее приглашали на шерри в Боулдерс и на чай в Литл Педекс. Еще старушка восторгалась садиком миссис Светенхэм и заходила поглазеть на индийские диковинки полковника Истербрука». «Может, хотя бы мисс Марпл развеет наши сомнения относительно того, настоящий он полковник или не настоящий?» «Если бы был не настоящий, она бы уже сказала». «Думаю, с ним все в порядке, хотя все равно придется снестись с Востоком, чтобы в этом удостовериться». «Ну хорошо. И все-таки, пока тянется следствие, может, мисс Блэклок согласится уехать?» «Из Чиппинг-Клеорна?» «Да, прихватила бы с собой верную Банни и отбыла в неизвестном направлении. Почему бы ей, например, не прокатиться в Шотландию, не погостить немного у Бель Гедлер? Там она будет в полной безопасности». «Предлагаете поселиться у Бель и ожидать ее смерти? Вряд ли Летиция Блэклок пойдет на такой шаг. Какой женщине понравится подобное предложение? Только какому-нибудь бессердечному чудовищу». «Но тем самым мисс Блэклок спасет свою жизнь». «Да полно вам, Крадок. Убить человека вовсе не так легко, как вам кажется». «Неужели, сэр?» «Нет, конечно, теоретически это несложно. Есть тысячи разных способов, например, ядохимикаты. Или можно огреть ее чем-нибудь тяжелым, когда она пойдет закрывать на ночь кур, или выстрелить из-за изгороди. Да мало ли что можно изобрести. Однако убить так, чтобы на тебя не пало подозрение, совсем непросто. А наши голубчики прекрасно понимают, что они под подозрением. Оригинальный, тщательно продуманный план провалился. Неизвестному убийце придется изобретать что-то новое». «Вы правы, сэр, но нельзя сбрасывать со счетов и временной фактор. Миссис Гедлер при смерти. Она может скончаться в любой момент. А значит, убийца не может медлить». «Верно». «И еще одно, сэр. Он или она прекрасно понимают, что мы тщательно проверяем каждого». «И что это отнимает уйму времени», — вздохнул Райдесдейл. «Связываться с Индией так долго и хлопотно. Вот вам еще одно основание для спешки. Сэр, опасность весьма реальна, поверьте. На карту поставлены огромные деньги. Если Бель Гедлер умрет...» Крадок осекся, потому что в кабинет вошел полицейский. «Констебль Лек из Чиппинг-Клеорна на проводе, сэр. Давайте его сюда». Наблюдая за шефом полиции, инспектор увидел, что лицо Райдесдейла вдруг посуровило и окаменело. «Ладно», — рявкнул в трубку Райдесдейл. «Инспектор Крадок сейчас выезжает». «Неужели...» — Крадок запнулся. Райдесдейл покачал головой. «Нет, это Дора Баннер», — сказал он. Хотела выпить аспирина и, очевидно, взяла пузырек, стоявший возле постели Летиции Блэклок. В нем оставалось всего несколько таблеток. Мисс Баннер две взяла, а третью оставила. Врач отправил оставшуюся таблетку на экспертизу. Есть предположение, что это вовсе не аспирин. Она мертва? Ее труп обнаружили сегодня утром. Умерла во сне. Врач говорит, что это неестественная смерть, хотя здоровье мисс Баннер было в плохом состоянии. Он подозревает отравление наркотиками. Вскрытие назначено на сегодняшний день. Таблетки аспирина у постели Летиции Блэклок. Умен дьявол, очень умен. Патрик рассказывал, что мисс Блэклок выбросила початую бутылку шерри и откупорила новую. Вряд ли ей бы пришло в голову сделать то же самое с аспирином. Кто был в Литл Педексе вчера и позавчера? Таблетки не могли храниться дольше. Во взгляде Райдесдейла сквозило уныние. «Вчера там, — сказал он, — была вся компания. Мисс Баннер праздновала свой день рождения. Любой из присутствующих мог прокрасться наверх и совершить подлог. Ну и, конечно, то же самое мог проделать любой из домочадцев в любое удобное ему время».